эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 3 октября 2018 года, среда. И мы начинаем живой эфир в виртуальной студии Константин Довлатов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Константин. И тебе, Алексей. Спасибо за приглашение. Ну вот, и раз мы собрались, то давайте-ка уж будем обсуждать серьезную для всех нас тему. Духовная и материальная жизнь. Как совместить? Ну, вопросов всегда возникает по этой теме много, потому что каждый представляет духовность по-своему. Кто даже, вот Левашовскую знаменитую тему, духовный, значит, духовно, а кто-то с точки зрения чего-то божественного. Ну, материальная жизнь, наверное, тоже у каждого своя. Один на Канарах парится, а другой думает, как свести концы с концами. И вот как же нам теперь свести концы с концами в духовной материальной жизни, и чтобы всем было хорошо и замечательно, вот мы об этом сейчас и поговорим. Ты, как всегда, начнешь, а я буду на подхвате и буду наблюдать, что у нас в чате делается, и что нам помощники наши будут сбрасывать. Так что приступай. Да будет так. Итак, чтобы что такое вообще духовная жизнь, что такое материальная жизнь, почему они все время выступают в дуализме и почему народ пытается их совместить. В принципе, раньше под словом духовность подразумевалось что-то, что предано Богу, и Богу можно было служить только в полном отрыве от мирского, потому что мирское, оно было богомерзкое, и в мирской жизни практически было невозможно быть праведным. Поэтому иди туда, где четкие законы, четкие каноны, устои, правильные действия, ежедневные правильные действия, еще под надзором более продвинувшихся в духовном плане наставников. И тогда это было легко, тогда это было хорошо. Но времена меняются, меняются очень сильно. И в последнее время, последние полустолетия, поток информационный, поток энергетический, он стал настолько сильным, что человека, живущего неправедной жизнью, начинают просто-напросто кошмарить, ломать, убивать и всячески уничтожать его возможность жить. Соответственно, стал возникать вопрос, каким образом соединить духовность с обычной жизнью, потому что как бы нет такого количества монастырей, какое было ранее, чтобы в них можно было уходить от мирской суеты к воссоединению с собой. И появилось большое количество течений разного рода духовных, оккультных, эзотерических, мистических, религиозных, всяких разных. И народ очень быстро понял, что все эти учения дают некоторым образом отдохновение от реальности. То есть оно выдергивает из реальности, дает некую абстрактную картину мира, в которой вроде бы все хорошо, в которой тебе по достижению определенных градаций духовного развития будет очень хорошо, но это будет тогда, а сейчас давай, брат, терпи. Терпи и впахивай. Впахивай по полной программе, занимайся практиками и так далее. И общество очень сильно сепарировалось на две части. Ну, по крайней мере, как я наблюдаю, есть те, кто ударились в духовность и полностью отрицают материальное. Говорят, что это не наше, нас это не волнует и так далее. И каждый раз, когда эти духовные люди сталкиваются с материальным, они испытывают очень тяжелую фрустрацию. То есть им действительно сложно, действительно трудно от этого идеального мира, который у них был в душе, перейти к миру, наполненному не очень позитивными эмоциями, не очень позитивными ситуациями. И с этим всем надо сталкиваться и справляться. Большая часть людей, которые ушли туда, в туман духовный, они настолько трепетно нежны в своей организации, что для них низкотоновые эмоции очень тяжело переносятся. Но они и тяжело их переносят и страдают, причем страдают абсолютно реально и сильно. Другие люди, которые сказали, что да ну, ерундой какой-то занимаетесь, голову себе пудрите, жить надо, пытаются жить, но практика показывает, что обычная жизнь без высоких этических и духовных идеалов, она постепенно становится жизнью ну, далекой от хорошей. Я регулярно смотрю, чем нас пичкают средства массовой информации. И фактически, ну, я опять же далек от теории заговоров, от конспирологии, но что люди смотрят с большим удовольствием. Там, где много насилия, там, где много обмана, там, где обман просто вот изощренный, на грани искусства. И это пользуется спросом, это пользуется популярностью. Что в итоге получается? Постепенно этика становится все более и более гибкой, назовем это так, чтобы не сказать, что она полностью угорает. И получается, что те, кто не пользуются духовными ориентирами, у кого нет высших целей, кто просто занимается зарабатыванием денег, выживанием, они становятся все менее выживаемыми, выживающими, с одной стороны, и причиняют все больше негативное воздействие тем, кто вокруг них. И этот путь, он, в общем-то, ну, он однонаправленный. Выйти оттуда бывает очень тяжело, и снова в осознанности, в духовность вернуться крайне трудно. Поэтому, с моей точки зрения, просто уже животрепещущая задача свести физическое с духовным, убрать эту дихотомию, убрать дуализм и начать понимать, что физическая жизнь, она должна управляться духовными законами. А духовные практики должны быть неразрывны с нашей обыденностью, с нашей обыденной жизнью. Дальше, собственно, встает вопрос инструментов. Что сделать для того, чтобы духовность была в каждом моменте? С моей точки зрения, для того, чтобы понимать, что есть духовное, что не духовное, нужна определенная шкала. Я сейчас эту шкалу покажу, шкала вибрационных частот Хокинса. И чем эта шкала хороша? Она позволяет абстрагироваться абсолютно от всех определений, от всех конфессиональных и прочих методик. И она вот такая универсальная для всех. Она просто показывает, какие состояния испытывает человек при изменении своих духовных вибрационных состояний, компонент. Что такое духовно-вибрационная компонент? Это фактически количество энергии, которое наше тело и наш мозг может держать, удерживать, аккумулировать. И какой энергией может пользоваться. Количество баллов в срединной шкале – это степень десятки, обозначающая количество, ну, условно, конечно, я не знаю, какая там энергетическая подоплека была взята Хокинсом, но условно электрон-вольты, к примеру, или там какие-нибудь пикаджоули или еще что-то в этом роде, потому что 10 в 20 в состоянии позора, когда человек уже не в состоянии жить, он практически умирает, это достаточно большое количество, да, 10-20 нулей. Состояние вины – это 10 в 30, апатия – в 10 в 50, а гармония – 10 в 600. Я, наверное, не сильно отойду от истины, если скажу, что такого количества атомов во Вселенной это, наверное, не очень-то и есть. Ну, по крайней мере, про число Гугл, 10 в сотой, говорили ровно такую информацию. 10 в 600, соответственно, 500 нулей больше. А к чему это все? Дело в том, что в зависимости от уровня вибрации человек смотрит на окружающих совершенно по-разному. И если мы находимся в красной или салатовой зоне шкалы, мы воспринимаем живущих рядом как врагов, как тех, кто посягает на наш ресурс. Этих врагов надо отгонять, этих врагов надо прижучивать всячески, В общем, держать их в черном теле и в определенном ареале обитания. А когда же человек попадает в зеленую, а тем паче в бледно-голубую зону, он всех остальных воспринимает как божественных, ну, проявление божественной силы, проявление высшего разума, которое учится применять свою божественную силу, проявлять свою божественную силу в своей повседневности. И когда-то оно это делает успешно, когда находится на голубом или темно-зеленом уровнях, а в салатовом и в красном оно это делает неуспешно. И тотально меняется вообще восприятие окружающих. Пропадает всякая попытка сравнивать себя с ними, пропадает гордыня, пропадает агрессия, пропадает сепаратизм какой-то. Ты во всех начинаешь видеть высшее, свет божественный. И помогаешь каждой фразой этому свету стать все ярче. И когда мы опираемся на такую шкалу, духовность становится достаточно простой, достаточно очевидной и воспроизводимой. То есть, если я общаюсь с человеком, делаю так, что его состояние, его эмоциональный тон поднялся, и он достиг зеленой шкалы, я сделал с духовной точки зрения правильное действие. Если я наоборот сказал человеку какую-нибудь непотребность, гадость, понизил его уровень вибраций, ткнул пальцем в его больное, еще там поковырялся и сказал, что он никогда не выздоровеет, он упал до уровня красной зоны, я поступил контрпродуктивно, контрдуховно. И если посмотреть на тенденции на Западе, я недавно, в прошлом ноябре, недавно, да, уже год почти, прокатился в Соединенные Штаты и посмотрел, как работают мегакорпорации. Корпорации Google и же с ним. Дело в том, что есть такая методика тоже на тему духовности, тоже шкала прекрасно, тоже себя зарекомендовала, спиральная динамика. Может быть, сталкивались, кованый бег, ее продумали. И там есть такое понятие, как бирюзовые. Но есть желтые компании, которые ориентируются на личностный рост всех участников, зеленые, плюралистические, там, где семейственность, и все как одна большая семья, есть бирюзовые. А в бирюзовых люди стремятся поставить цели партнеров выше собственных. И в Гугле я там расспрашивал ребят, они говорят, что на одно место, на одну вакансию 5500 претендентов, и они отбирают очень жестко, и главный критерий, кроме, ну, конечно, первый критерий, это, конечно, интеллектуальный, если ты не прошел интеллектуальный тест, дальше тебя наберут, а дальше они проверяют так называемый Googleness. А Googleness они назвали вот это вот стремление помочь другому даже в ущерб собственному проекту. То есть, если ты готов настолько включить свою affinity, настолько включить свою приверженность к людям, что позволяешь повредить своему проекту, ты подходишь. И, соответственно, когда 85000 человек, это состав Гугла на год назад, сейчас, наверное, уже 92-93 тысячи, у них в планах по 7-8 тысяч набора ежегодно, умнейших людей, стремятся помогать друг другу, стремятся поддерживать друг друга в каждом действии, у них образуется совершенно потрясающая инфраструктура. Инфраструктура счастья. Счастье, в котором пребывает каждый. И счастье, которое вот с утра до вечера. Они приезжают на работу, они счастливы, они уходят с работы, они счастливы. Возникает резонный вопрос, что нам мешает сделать абсолютно то же самое, начав поддерживать и повышать вибрации всех, с кем мы коммуницируем. Собственно, эти методики коммуникации, они не новые, им уже много-много-много лет, и если их применять, мы будем получать суперрезультаты. И с моей точки зрения, единственное, что мешает людям стать осознанно применяющими такой подход, это незнание того, как пользоваться самим собой. Ведь почему мы пытаемся уесть человека рядом? Это наш способ получить немножечко энергии. Мы все немножечко вампиры, и это нормально. То есть говорить, что ты вампир, уйди от меня, близко не подходи, это страшные люди. Нет, все люди абсолютно, без исключения. Бывают ситуации, когда им плохо. Если рядом появляется человек, которому лучше, они на полном автомате, бессознательно начинают его немножечко подгрызать. Просто подкалывая, подначивая, жалуясь, стеная, рассказывая тяжелые истории своего прошлого или своего настоящего, разводят человека на эмоции, вместе с эмоциями получают энергию, им становится лучше. Потом, может быть, конечно, нестерпимо стыдно за то, что они применяют такой подход, но факт есть факт. Если человеку плохо, от него совершенно естественно ждать легкого вампиризма. Что же делать такого, чтобы не попадать в состояние плохо? Достаточно научиться пользоваться собой и своей психикой. Звучит, конечно, просто, с одной стороны, да, но где тот учебник по пользованию? Учебника нет. Вот учебник такой пытаемся создавать. Вплоть до того, что написал вот такую книжку, я, конечно, извиняюсь за рекламу, не спросил, можно, нельзя. Да почему же? Если же хорошая книжка-то, то чего же нельзя-то, конечно. Тем более, ты, теперь ты, тебя 4 сразу на экране вместо одного. Да, это так. Вот. Называется «Жопа. Инструкция по выходу». Ее еще можно купить в книжных магазинах. Есть еще небольшое количество. Хотя на второй неделе издательство сказало: «Ой, тираж закончился, все скупили». Ну, наверное, вот, просто название такое интересное, да? Да. Вроде бы этого нет, слова есть, а этого нет, да как-то. Попа есть, а слова нет. Там даются как раз пошаговые инструкции по выводу себя из состояния полной дезориентации, дестабилизации, в которой, к сожалению, живут все, кто выживает. Выживать – это плохо. Выживание – это настолько неэффективный способ функционирования, что ни в сказке сказать, ни в книге написать. Это то, от чего должны уходить. Просто вот уходить быстро. Выживание – это, ну, в своем протесте против выживания я даже слова стал забывать. Ну, в общем, не выживайте, а живите, да? Вот теперь, чтобы наслаждайтесь жизнью. Да, чтобы наслаждаться жизнью, жизнь надо разбираться дальше нам. Хорошо. Да, и самое интересное, что для того, чтобы вылезти из состояния выживания, необходимо сделать всего несколько простых действий. Действий, которые укладываются в несколько дней. То есть берете книжку и просто начинаете применять. И вот чудо. Через несколько дней состояние меняется. А некоторые люди, правда, говорят, что это там какой-то рафинированный случай. В моем случае это не поможет. И тут надо сказать другую прекрасную максиму, которая тоже касается вот этой суперской шкалы. Видите, здесь есть такая черная полосочка, отделяющая гордыню от смелости. Вот гордыня – это как раз «мне ничто не поможет». У меня все так плохо, что хуже только у меня. То есть хуже, чем у меня, вообще ни у кого быть не может. Моя жопа – самая жопа. Готовность, смелость, она, точнее, смелость, она содержит в себе компоненту готовности. Готовность говорит: я готов изменить. Я беру на себя причинность на свою текущую жизнь. И если я беру причинность, это обозначает, что я пожинаю плоды своих трудов. И если я позволяю себе пить, курить, поздно ложиться спать, мало есть, мало пить воды, много работать и так далее, я убитый к вечеру, это нормальные последствия. Или я не занимаюсь своим ребенком, я игнорирую его школьные успехи. Совершенно нормально, если у него школьные успехи заканчиваются. что не подкреплялось, то исчезает. И так далее. И когда мы говорим себе, я готов взять на себя причины своей жизни, и дальше начинаешь делать правильные действия. Причем неважно, правильные действия по моей книжке, правильные действия по Священному Писанию, правильные действия по какому-нибудь Волховскому кодексу, неважно. Если ты видишь, что этот кодекс, этот набор правильных действий приводит к хорошему результату, ну просто берешь и делаешь. И тебе больше никто не виноват в твоих результатах. Ты либо делаешь, получаешь результат, либо делаешь неправильно, получаешь неправильный результат, видишь, что результат не тот, идешь к тому, кто может подсказать, как будет правильно. И начинаешь делать с коррекцией. И в этом случае как раз духовное и материальное соединить получается. Духовное говорит, хватит ныть, давай действуй. Ты творец своей жизни, полноценный творец, и никто тебе не виноват. В любой ситуации есть минимум два выхода. Знаете, да, анекдот? Ну-ка. Только это, так, чтобы было доходчиво, без слов, которых нет. Которые слова... Ну-таки корректно, абсолютно корректно. Умирает старый еврей, лежит на смертном одре и смеется. К нему подходит и говорит, Изя, ты чего веселишься? Ты же сейчас умрешь. Он говорит, ну, знаете, я либо умру, либо не умру. Если я не умру, то все понятно. Если умру, ну, я попаду либо в рай, либо в ад. Если я попаду в рай, то все понятно. Если в ад, ну, либо черт съест, либо не съест. Если не съест, то все понятно. А если съест, то уже есть два выхода. Понятно. Вот, поэтому ну, в любой ситуации есть минимум два выхода. Ну, реальности, конечно, гораздо больше. И когда мы научаем себя задавать вопрос, вот, а мне хочется сделать вот таким вот образом. Это единственный способ? Или есть еще варианты? У нас включается наша думалка. А думалка, кстати, у нас очень плохо работает. И этому есть физиологическое объяснение. Дело в том, что лобные доли мозга, невзирая на свой очень небольшой объем, ну, собственно, они занимают вот такую вот поверхность и толщина там 2 миллиметра. Салфеточка. Буквально, да? Но она жрет энергии, как электрочайник. То есть 30% нашей энергии уходит на питание мозга. И лобные доли в момент работы тратят изрядную часть энергии мозга на себя. Поэтому они у нас отключены обычно до тех пор, пока нам не зададут вопрос. Либо мы не зададим вопрос себе сами. И пока нет вопроса, они не работают. Они не включены в создание нашей жизни. Они выключены. Просто выключены. Да, мы что-то понимаем, мы что-то воспринимаем. Если нас спрашивают, они включаются и начинают генерить проактивные действия. Так вот, если мы начинаем себе задавать вопрос, это единственный вариант действия или есть еще? Нам начинают приходить новые варианты. Если мы себе дадим возможность спросить себя 6 раз, что будет еще лучше, чем то, что я придумал. 6 – это не просто так. Это очень специальная цифра. Она никак не связана с разного рода оккультными цифрами. Просто это связность нашего мозга. Когда мы задаем себе один раз вопрос, мы выдаем первый попавшийся ответ, который на поверхности. Мы задаем второй раз вопрос, мы чуть больше копнули. Мы расширили зону запроса на соседние нейронные статинные поля. Мы третий раз спросили, мы выбрали практически весь материал, который есть в связанных ассоциативных полях. Мы четвертый раз задали себе вопрос, и тут начинается просто жесть. По ощущению, потому что ответа нет, ты попадаешь в состояние такого ступора такого, и аксоны начинают активно прорастать в соседние зоны, тратя на это достаточно большой ресурс, потому что энергия там хлещет, как в газоразрядной лампе. Вот, ты понимаешь, что тебе становится плохо от того, что у тебя нет ответа, и вдруг приходит ответ. Хреновенький. Ну, приходит. Ты задаешь себе вопрос пятый раз, хочется просто убить того человека, который тебе сказал, что надо задать вопрос 6 раз. потому что на пятый раз чувствуешь себя совсем плохо. Но ответ тоже приходит, и какой-то очень странный. На шестой раз обычно приходит ответ из серии «Вот это да! А что, и так можно было?» И вот если ты задашь себе вопрос, как это сделать лучше, шесть раз, хотя бы один раз в день, ты уже получишь очень серьезный прирост скорости изменения твоей жизни. Потому что какое-то одно дело ты станешь делать каждый день лучше, чем в предыдущий день. Если это дело будет направлено на отношения, на коммуникацию, если это будет направлено на собственное, на отношение к самому себе, а это самые ценные отношения, которые есть в нашей жизни, потому что если мы себя недолюбливаем, ну кто же еще нас будет любить? Все остальные будут просто проявлять наше отношение к себе. У меня, например, мамочка, ну, она достаточно сильно больна и уже давно. Мне удается просто ее поддерживать в состоянии стабильности без регресса уже на протяжении последних 10 лет. Она настолько лакмусовая бумажка того, как люди к себе относятся. Приходит человек, который себя не любит. Мама берет палку, начинает гонять его по квартире с воплями «Уйди отсюда, тебе тут не место». А человек искренне считает, что ему не место тут. Мамуля озвучила. Когда приходит человек с высоким уровнем самооценки, мамуля ему желает обычно хорошего дня там, и так далее. То есть ведет себя с ним как с действительно достойным человеком. Поэтому я смотрю на тех, на кого она нападает, говорю: ну, дружок, ты просто получил обратную связь. Можем что-нибудь с этим сделать, чтобы у тебя больше такой странной веры в свои права не возникало. Вот. Готов отвечать на вопросы, если они у вас есть. Если нет, я их сам придумаю. Да, нет, и давай так, мы вопросы придумаем, чтобы тебе еще не перетруждать, а то, как ты сказал, когда задаешь вопросы, вот эта передняя часть, которая как салфеточка столько энергии тратит, я так смотрю на тебя, нет, мы тебя потерять еще не хотим. Лучше уж мы тебе вопросы позадаем. Не потеряете. Не дождетесь, как говорят, да, некоторые. А знаешь что, когда ты сказал там это «уйди там, вампир» и так далее, главное так с утра, когда встал, «уйди, вампир», ой, нет, это же я в зеркале, да, чтобы потом не убежать. Ладненько, я сейчас ставлю небольшую отбивочку, буквально 30 секунд, и после этого переходим ко второй части «Вопросы и ответы». Напоминаю, что вопросы, реплики и просто хорошие пожелания мы принимаем на сайте Народного славянского радио slavradio.org, slavradio одно слово, там ищите в верхнем правом меню, выпадающую под менюшечку, беседка, чат, ну и, в общем-то, пишет, ничего сложного нет. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Если вы в других местах где-то пишете, не обижайтесь, пожалуйста, что мы не отвечаем на ваши вопросы, потому что мы просто их не видим. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, 3 октября 2018 года, среда по одному из современных календарей. Мы говорим про духовную и материальную жизнь, как совместить. А мы – это Константин Довлатов и Алексей Орлов. Константин, сначала тебе свой вопросик задам, а потом перейдем уже к зачтению вопросов и реплик. Вот понятно, что до определенного момента то самое место, про которое мы говорили, не подумайте, что внизу, а в голове, оно не всегда сформировано, вот до определенного возраста. И вот тут возникает вопрос, когда человек, на твой взгляд, должен быть уже готов, чтобы духовное и материальное совмещать, чтобы его жизнь не была как у демона, который все мне-мне-мне разрушает, а чтобы она вот шла по божественным канонам, чтобы ребенок с малолетства уже понимал, вот это хорошо, вот это плохо, вот так вот надо жить, чтобы было счастье, ну и так далее. Вот какой возраст, на твой взгляд, вот этот критический, до которого надо набрать, ну и вообще вот становиться человеком? Знаете, духовное – это после 28. до 28 духовность, она такая, она весьма своеобразная. Потому что до 28 лет человек только постигает мир и свое место в этом мире. То, что ты говоришь, там, что я хороший, я плохой, это возраст 7 лет, кризис 7-летнего возраста, в который человечек должен понять, что он априори хороший. И на самом деле все это время у человека просто разворачивается в мозгу тот опыт, который он освоил до 3 лет. То есть, по-хорошему, если мы хотим, чтобы наш ребенок любил себя, был хорошим человеком, был достигающим человеком, многого достиг в этой жизни, и в духовной стезе, и в материальной стезе, мы должны таким образом сами жить, пока ему не исполнилось 3 лет. Ну, желательно и позже тоже. Дети буквально впитывают, как губка, мозг умеет это делать, абсолютно все нюансы нашего поведения, нашу мимику, наши слова, наши интонации, жесты. Мы не отдаем себе отчета, как мы используем язык тела, как мы демонстрируем свое отношение к каким-то вопросам. А дети это впитывают и полностью транслируют. То есть, получается, не учи ребенка жить, все равно он сделает, как делаешь ты. И, естественно, да. Из этого вырастает второй вопрос. У нас же большинство родителей сегодня воспитаны телевизором, воспитаны детскими садиками, где там иногда, ну, честно признаемся, не все нянечки здоровы, потому что они пришли работать не из-за того, детский сад, что не из-за того, что у них есть призвание, а только из-за того, что надо было куда-то или пристроить своих детей или внуков. И вот они, значит, там находятся, и воспиталки тоже. И что делать таким родителям? Вообще что-то поправимо в нашей ситуации? Можно как-то взрослому человеку, которому уже за 28, и он детей народил там одного-двух, как-то перестроить себя, чтобы детям что-то правильное в голову вложить? Знаешь, да, возможно. Конечно, возможно. Ну, конечно, надо будет отказаться от планшета и детского сада. По-хорошему. Вот если очень по-хорошему. Давай посмотрим на длительную перспективу. Зачем мы живем? И чего мы хотим получить туда, подальше, к постпенсионному периоду? Я надеюсь, что мы все доживем до пенсии. Ну, нам все время о нас заботятся, продлевают, и все больше и больше нам жить приходится. Нам надо дожить все-таки до пенсии, поэтому, когда нам будет 120 лет, мы будем бодрыми, моложавыми пенсионерами. Да. Что хочется, когда ты бодрый, моложавый пенсионер? Здоровье, отношений, возможно, благосостояние, ну и, конечно, реализованности. С моей точки зрения, это всего 4 цели, ради которых стоит куда-то там двигаться. Реализация, ну, само собой, а 3 других идут обычно вплотную с тем, что чувствуют наши детишки. Вот когда мы прямо сейчас все себя такие загруженные работой, какими-то своими мелкими делишками, ну реально мелкими делишками, потому что через год, через неделю ты не вспомнишь, чем ты занимался. Через год ты будешь вспоминать 10 год назад, что там было, а было ли там что-то. Но если ты этот год потратил на работу, но проигнорировал потребности своего ребенка, ребенок сформировался под влиянием нянечки в детсаду и воспиталки. И он стал немножко невротиком, немножечко зашуганным, испуганным, еще каким-то, тревожным, плохо спит ночами, плохо засыпает, вскрикивает и так далее. А возникает вопрос, а стоила ли твоя работа того, чтобы ребенок на протяжении еще 20-30 лет мучился своим невротизмом, а потом еще долго лечился от его последствий. Вот если задаешь вопрос так, то начинаешь судорожно смотреть на то, чем ты занимаешься. Ну, не то, что судорожно, а с таким удивлением. Потому что, а для кого я это все делаю? Ради кого? Первая мысль приходит, это чтобы вам было что есть. А дальше возникает вопрос, дорогой друг, у тебя лобная доля вообще присутствует или отсутствует? Потому что если присутствует, ты можешь решать задачи. И если ты ставишь себе задачу сделать так, чтобы ты был обеспечен, выясняется, что современный мир представляет огромное количество возможностей стать обеспеченным с гораздо меньшими затратами времени. Просто получаешь удовольствие, тратишь меньше времени, открываешь бизнес или устраиваешься на такую работу, где тебя больше ценят. В общем, делаешь что угодно. Но приоритет все-таки в детях, не в работе. Хотя, конечно, у некоторых людей, ну, что дети, дети и дети, как-нибудь сами выживут. Но когда этому человеку будет 60-70, он поймет, что без детей, пожалуй, ему плохо. То есть совсем. Такие дети обычно говорят, да что там старики? Старики как старики, сами выживут. А потом сидит старик выживут, такой думает. Да, не выживет, сдохнет. А старик потом думает, откуда же такой ты взялся? Он говорит, так ты же меня воспитал, ты же... Ну, хорошо, вот ты уже частично ответил на третий мой вопрос. Хорошо, вот многие люди... Ну да, да, мы что-то уже связались. Некоторые, услышав такого умного дядю, скажут, ага, ты, значит, нас заставляешь бросить работу и полностью вот, как нам прокормить. Но ты уже сказал, что наша современная цивилизация дает нам возможности, наш мир дает возможности не просто так выживать, а еще и меньше трудиться и больше получать, чтобы в достатке жить. А вот достаток и получка вообще – это одно и то же. И как тут можно это совместить и чем заниматься? Ведь не все же бизнесмены, не все же коучеры, лекторы и прочее. Ну, естественно, не все. Кто-то должен делать и другие дела, иначе некого будет коучить. Что такое достаток? Достаток – это состояние психоэмоциональной и духовной сферы, когда тебе хватает на все. Это напрямую связано с твоим уровнем запросов, потребностей. И есть потребности внедренные, есть потребности базовые. Вот когда ты начинаешь заниматься базовыми потребностями, это потребность в безопасности, в здоровье, в собственном месте, в хороших отношениях, в интимности, в удовольствиях, в проявленности эмоциональной, во власти и так далее, то оказывается, что вообще говоря, деньги-то не участвуют в этом процессе практически. И можно, получая чуть-чуть больше, чем вы сейчас, реализовать все свои потребности, быть счастливым и, забыл то слово, которое ты сказал, да, в достатке. В достатке уже сегодня, не зарабатывая миллионов. А затем выясняется, что когда ты чувствуешь себя в достатке, у тебя начинает вырастать достоинство. Ну, как бы и там дост, и тут дост. Наверное, есть что-то общее. А когда начинает вырастать достоинство, ты вдруг понимаешь, что ты не хочешь тех отношений рабочих, в которых ты находишься сейчас, которые в большинстве компаний, мягко говоря, нехорошие, в которых не ценится личность, в которых нет развития. И ты начинаешь искать те места, где и личность ценится, и развитие есть. Либо создаешь это место у себя в компании. И, о чудо, те, кто так делают, почему-то примерно удваивают свою получку в этой самой компании. Угу. Если бы это был единичный случай, я бы не стал это говорить. Но так, таких случаев уже сотня, но это работает. Угу. Ну, естественно, такой закономерный четвертый вопрос, прежде чем уже начать зачитывать реплики и вопросы наших слушателей и зрителей. Сейчас мы понимаем, что цивилизация идет каким-то не тем путем, что многие люди у нас оказываются за бортом жизни, что как-то вот эти лобные доли зажимаются многими там телевизионными деятелями искусств, и им рассказывают о том, как надо, в общем-то, погибнуть молодым, взяв от жизни все. И естественно, что начинают люди смотреть на то, а как жили наши предки. И большинство из них приходит к тому, что жили-то не поодиночке. Да, личность – это здорово, но личность, которая сама по себе – это эгоист, который уничтожает всех ради того, чтобы показаться другим, перед другими лучшим. А вот жили они вместе, и там вместе проявлялось. Вот ты личность, я личность, но мы вместе организуемся, вместе создаем что-то, вместе живем, а не существуем. И вот этот вот общинный уклад жизни, миром, то, что называется у нас, миром жили, он давал возможности проявить себя и в то же время меньше трудиться и получать достаток, и не убивать природу-матушку, тем самым не ухудшать свои условия бытия. Вот на твой взгляд, на твой взгляд, что на сегодняшний день сегодня актуально для нас? Оставаться в этой цивилизации и вот так вот как-то копошиться в этих вот планктонных офисных делах, или все-таки начинать уже как-то объединяться для того, чтобы решать вопросы совместно, учитывая особенности каждого человека? Ну, я думаю, что ответ однозначный. Единственное, что попытка уходить в старое, ну, в древние варианты укладов, общинные уклады, устраивать себе какие-то вот поселения и там жить миром, это, конечно, прикольно, но это подходит не всем. Как бы совсем не всем. Гораздо эффективнее все-таки вот этот вот мироуклад, когда все уважают всех, все поддерживают всех, и каждому находится дело по его сильной стороне, внедрять в офисно-планктонный, как ты сказал, мир. Переходить от компаний жесткого тоталитарного давления и жесткой иерархической структуры компаниям без начальников, компаниям лидеров. Лидер от начальника отличается тем, что лидер ведет за собой, а начальник гонит перед собой. Разница, думаю, понятна. Пиночета прям такого нарисовал, гонит перед собой автоматом, так и дулом автомата. Давай, давай, вперед. Ну, фактически, да. Давай, работай. Ты чего встал? Действуем. Вот. А когда лидер говорит: о, вот это нравится, вот это классная штука, кто готов меня поддержать, давайте вместе займемся. Собственно, в Гугле оно так и происходит. Почему компания Google одна из самых крупных по капитализации? У них оборот что-то 500 миллиардов долларов в год был в прошлом году, в этом не смотрел, на 85 тысяч сотрудников. Потому что в течение дня я порядка 30 раз услышал от разных людей: меня не интересуют идеи, которые могут принести меньше миллиарда. Им просто всем сказали: ребята, придумайте идею на миллиард, и мы вас поддержим. И они все ходят и думают идею на миллиард. И они находят такие идеи. И когда находятся идеи, все остальные, вместо того, чтобы, как в принципе было бы правильно для людей в гордыне сказать: о, это плохая идея, мы ее сейчас похороним, моя идея лучше будет, я свою идею на его могиле выращу и так далее, или украду у него эту идею. Нет, они радостно начинают реализовывать. Они собираются в команду, свои идеи отставляют на время в стороночку, делают этот миллиард, за это время их идеи дозревают, и дальше команда переключается на идею кого-то другого. Поэтому любой организм – это живое существо. Неважно, кто в него приходит. Те, кто в нем живут постоянно, живут единой общиной, или те, кто работают в офисе. Это тоже община. Она тоже имеет право на бытие и на творчество. С тобой согласен, особенно согласен с тем, что сейчас очень как-то люди разбрасываются, какие-то вот у них прям мысли или так, или вот по-другому вообще невозможно. То есть, вот только единым образом. Да-да-да. Вот если уж жить, так только жить в общине и на земле. Если уж уходить, так уходить в лес. Если уж... То есть не используют те возможности, варианты, которые сейчас существуют, тем самым объединяют себя, отталкивают от себя что-то возможное. И часто на каких-то там семинарах, встречах говорю: ребят, ну да, понятно, вот вы можете жить на земле, но ведь ваши друзья на земле жить пока не могут, ну не готовы они. Но вы сделайте так, чтобы вы жили на земле и взаимодействовали с тем, кто в городе остался. Найдите взаимодействие, тем самым вы получите заказчиков, вы будете производить, а они будут потребителями, но вы будете единая община, которая помогает друг другу, с единым центром управления, пониманием там прочим, с едиными уставами. Не надо всех гнать или в город, или из города, потому что каждый по-своему живет. Вы же человеки, вы можете определиться, как жить. Ну вот, как-то срабатывает. Здесь я с тобой в этом отношении согласен. И то, что люди друг друга не убивают из-за того, что у него чуть лучшая идея, чем у меня, вот это как раз наш такой подход, что надо друг другу помогать, особенно помогать тем, которые умеют выдвигать правильные, полезные для общества, для державы идеи. Вот когда мы вернемся к этому, а Google в данном случае, ну, с некоторыми оговорками для меня, это хороший пример вот в этом вот в объединении и единости, то это будет хорошо для всех, я думаю. Ну, ладненько, давай теперь перейдем уже к вопросам, а то как бы хлопцы запряжены, ой, нет, кони запряжены, как там, да? Ну, ладненько, вопрос в эфир от Владимира Замятич. Вселенная огромна, места всем хватит, зачем пытаться сделать человека лучше? Интересный вопрос, у меня нет на него ответа, потому что никто не пытается сделать человека лучше. Живите как хотите, ради Бога. Единственное, что мы живем оперированно. Изначальное состояние человека, если его не ущемить, если его не подвергнуть травматизации, это состояние тотального, буквально божественного творения. Он может все, он просветленный по сути своей. И если посмотреть, как действует душа, вы можете не верить, сказать, что это бредни и так далее, но есть опыт воспоминаний своего и не только моего существования между инкарнациями, в инкарнации тоже не надо верить, но они просто есть, то выясняется, что сюда мы приходим за опытом и специально себя ущемляем, чтобы было куда развиваться. Потому что приди мы такими, какие мы есть на самом деле, ну, бытие в теле не имело бы смысла. Опыта тут не получишь. Как? Потому что ты и так ясновидящий, всезнающий, всепринимающий, вселюбящий, тотально творящий и тотально наслаждающийся одновременно. Что еще нужно? Поэтому мы себя заковываем в ограничения нашей психики, наших семей, и учимся проявлять любовь. Если вы не хотите этого, ну, придете еще раз. Еще раз, и еще раз, до тех пор, пока не поймете, что вам надо развиваться. Не мне надо, чтобы вы развивались, вам самим это нужно. Да, но не факт, что придете в хорошие условия, потому что тот, кто не родил... Обычно все худшие, худшие, худшие. Да, да, по накатанной только вниз. И вот тут я, да, с тобой согласен, что не надо пытаться сделать человека лучше, надо попытаться помочь человеку понять, кто он, чтобы он раскрыл самое лучшее, что есть в нем. Вот это вот разница, когда мы в светлое будущее дубины всех гоним, ну, это один вариант, ничего хорошего не будет. А вот когда мы говорим, слушай, у тебя такие возможности, вот посмотри сюда, здесь, ух ты, это правило я. Правило простое, если ты хочешь жить счастливо, сделай так, чтобы каждый, кто к тебе подошел, ушел более счастливым, чем был. Все. Чтобы тебя окружали счастливые люди, все верно. Ну что ж, идем дальше. Хороший вопрос, достойный ответ. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Жизнь во Вселенной развивается по спирали. Начинается все с высокой духовности, потом духовность идет на спад, а затем вновь на подъем. Сейчас мы как раз переживаем такой подъем. Вот такая реплика. Да. Да, все. Или скажешь дальше, кроме да, что-то. А что тут еще говорить? Надо, можно сказать, конечно, что спираль многомерна. Она не только такая. В ней еще есть и такие витки, и разбираться с этим можно долго, тщательно, и там деталей будет безмерно. Ну, вообще, да. Угу. Хорошо. Так, Владимир Замятич дальше нас атакует. Быть глупым менее затратно из энергетических соображений. Получается, что человечество обречено? Нет. Ну, смотрите, да, быть глупым менее затратно – это абсолютно верно. Глупому, ну, как, ну, опять же, глупый, да, что такое глупый? Человек, который меньшей степени использует свой потенциал, или у которого не сложилось попасть в ситуацию, где его потенциал подвергся развитию. Кстати говоря, возраст не помеха. Можно и в 60 лет начинать, и в 70, и 80, и получить хороший результат. Можно тему почитать, например, Мартин Иден, Джека Лондона. Там демонстрируется, как моряк, став на путь развития, за 4 года развился до очень серьезного философа. Это реально. Это вполне возможно. Вопрос только, как это делать. Для этого сейчас тоже полно инструментов. Ну, хотя бы посмотрите нейробику. Фишка в том, что у человека, который не использует свой потенциал, очень плоские эмоции, очень плоские желания. И если он смотрит вокруг себя и видит тоже таких же плоских людей, эмоциональный пластырь, у него нет шанса развиваться. Но всегда есть те, у кого изначально шило в том самом месте, которого нет, и оно не дает ему сидеть ровно. Оно заставляет его двигаться куда-то. Этих людей всегда определенный процент. Где-то 0,5% от социума они составляют. И как бы вы ни хотели, как бы вы это общество не сепарировали, возьмите эти 0,5% гениев и объедините их в одну коммуну. Они моментально расслоятся. Гениями останется снова только 0,5%. Остальные резко потупеют. Я не знаю, почему так происходит, но люди – существа абсолютно иерархические, и потребность в занимании своего места в иерархии – это одна из базовых выживательных потребностей. Она буквально зашита в нашу мозговую систему. И если мы не поддерживаем свое иерархическое стремление, мы становимся очень несчастными людьми. Вот. Поэтому всегда будут те, кто будет рваться к уму, к просветлению, к высшему. И будут те, кто будут за ними тянуться. И будут те, кто будут показывать пальцем и говорить, что это дураки, они не туда идут. Это неизбежно. Ну да, если только пальцем показывали, а то еще и хватает что-то. Автомата. Да, и начинают еще осаживать, не лезть куда не надо. Умный типа стал. Ладненько. Далее, Мария Федоровна, вопрос в эфир. В народе говорят, простота хуже воровства. Так ли это? Нужно ли быть перед другими людьми открытыми, как книга? Знаете, все зависит от того, где вы находитесь на вот этой вот линеечке, на этой шкале. Если вы находитесь в состоянии горя, апатии, депрессии или на позор, любая ваша открытость приведет к тому, что вас будут позорить все чаще и чаще, и вы в этой шкале поселитесь, в этой части шкалы. Если вы находитесь в салатовой части от страха до гордыни, любая информация, выданная другим людям, будет вас все равно понижать. Потому что ты говоришь, что ты умен, тебе приводит того, кто умнее тебя. Где ты окажешься? Наверное, ниже. Либо будешь гневаться на тех, кто нашел такого умника, либо будешь вожделеть, реванш получить, либо бояться, что теперь ты не такой умный, и все на тебя пальцем покажут, и так далее. Но если ты находишься в более высокой части шкалы, ты можешь совершенно спокойно давать любую информацию о себе. Стабильно находишься. Стабильное состояние – это когда ты находишься в этом состоянии, когда рядом никого нету. Ты сам с собой. Если ты сам с собой в состоянии нейтральности, мир прекрасен, изобилен, в нем есть все. Тебе приходят, говорят, у тебя вот с этим как дела? Ну вот так, вот так и вот так. А у другого лучше? Ой, как здорово. Слушай, а покажи мне этого другого, я у него научусь. Идешь учиться абсолютно открытым. А вот такая простота, она, ну это простота святого. Простота духовного человека. Хорошо бы если так делали, да. Хорошо бы если так все делали, а то у нас... Ну-ка, покажи мне этого счастливого. Сейчас мы с ним... Да. А вот если бы так вот... Ну-ка, пойдем к нему. На самом деле человек счастливый. Давай-ка он нам покажет, расскажет, и мы посмотрим, как стать счастливыми. Представляете, как сразу мир бы изменился? Вот пятеро пришли, вместо того, чтобы дубасить, они бы у него научились счастью, и шестеро людей стали бы счастливыми. И к нему пришли 10, еще бы стали счастливыми. Да, и так цепная реакция. Так, цепная реакция, да. Ладненько, дальше. Владимир Игнатенко. Здравия всем. А почему одни пробуждаются духовно, а другие, дожив до старости, так и остаются детьми? Ну, детьми в смысле, вот, что бездуховные, там, глупенькие и так далее. Ну, не знаю. Как бы знать. Если бы... Ну, да, кстати, очень сильно влияет, конечно, и опыт души. Есть такое понятие. Потому что некоторые души не так давно на этой стезе, некоторые души, но опять же, я сейчас скажу вещь, которая не гарантирована, но в которую верят многие. Земля считается таким отстойником для тех, кто не знает, куда ему идти, к Богу или к его антиподу. И Земля устроена так, что любой твой шаг в любую сторону сопровождается возможностью сменить направление. То есть ты идешь к Богу, а у тебя постоянно искус за искусом. И как только ты попался на этот искус, но чем дальше ты проваливаешься, тем больше у тебя поддержек на то, чтобы ты опять поменял путь и снова начал движение вверх. Как мы сюда попали? Ну, я, конечно, у меня есть свое мнение, что путем очень длительной деградации. Потому что каждый из нас когда-то был светилом, каждый из нас когда-то был Богом, а сейчас мы вот те, кто есть. И уж коли мы сюда деградировали, то дальше надо все-таки определиться, куда мы движемся. Если человек не определился, ну снова придет сюда. А хотелось бы из этой серой зоны все-таки выйти в светлую. Хорошо, если придет сюда, не свалится еще ниже. Ну, по поводу того, что все сюда попали, потому что деградировали, это, конечно, под вопросом, потому что если те, которые приходят для того, чтобы сказать, ребята, вы что так деградируете, поднимите со мной, да? Есть те, которые просто пришли понаблюдать, значит, какая-то программа ученикам дается понаблюдать за лягушатами, вот они, значит, наблюдают там за головастиками. А так вообще, да, кто-то здесь потому что деградирует, кто-то потому что вылез оттуда, откуда уже... Где ему тесновато? Знаешь, те, кто приходит поучиться, это как раз для того, чтобы они сюда не попали. Ну вот я про то и говорю, но все равно же, то есть уже не все. Ну он же вот учится, например, вот он пришел из школы там куда-то в университет, ему говорят в университете, так, опыты, вот вам аквариум, там тритонов разбираем. Но это же не означает, что он тритоном сам станет, он разбирает. Но при этом в классе с тритонами там или на кафедре с тритонами находится в течение там полугода. Поэтому наша Земля очень интересная такая. Кто-то, вот и то, что ты сказал, это однозначно есть. Ну, а там дальше посмотрим. Дальше. Мира Торн. Скажите, есть разница психики женской и мужской? Укажите, пожалуйста, базовые принципы. Ну, естественно, есть базовые принципы. Я так понимаю, что у нас не столько времени, чтобы прочитать курс лекций по мужско-женским отношениям и структуре психических процессов. Давайте возьмем только базовую, ну вот такую метафору. Мужчина результатник, женщина процессник. И этим все сказано. Мужчина стремится к результату, ему не важно, что он претерпевает на этом пути, ему надо просто вот завоевать. Сказать, что «во, я справился». А женщина должна получать кайф от всего процесса. И неважно, будет ли там результат в конце. И дальше проецировать это абсолютно все действия. Угу. Еще некоторые женщины не думают о результате как таковом, хорошем или плохом. Главное – процесс, да? Главное, чтобы сейчас… Конечно. Угу. У нее нет такой цели в далеком будущем. Была бы цель, была бы ориентированность на результат, были бы применены совершенно другие инструменты. Угу. Кстати, многие мужчины, которые увлекаются результатом, не всегда понимают суть процесса, к чему они могут прийти, добиваясь малого результата, какой будет большой результат, хороший или плохой. И потом, когда достигнув малого, вот этот результат, за которым они бежали, они как рыба потом, которая на берегу хлопает там, своими этими плавниками и рот развивает. Ну как же могла здесь оказаться? Я же за этим червячком гналась, да? Вот примерно из этой же серии. Почему оказался, да, во рту другой рыбы? Да? Ну да, да, да, или в котелке. Идем дальше. Александр Сократ, вопрос. Как совмещать духовное с мирским, если вести бизнес, то надо врать, а если врешь, то и духовное не пойдет? Меня очень смущает установка, что в бизнесе надо врать. Потому что возникает вопрос, а зачем? Если ты строишь свой бизнес на лжи, это лживый бизнес, который будет приносить все меньше и меньше доходов и больше рекламаций от тех, кто с этим бизнесом сталкивается. Соответственно, он прогорит. Бизнес надо строить на стремлении сделать хорошо своему клиенту, потому что деньги в бизнесе у клиента. Ну, видимо, знаешь, это поговорка такая, я немножечко ее перефразирую, чтобы здесь нецензурных слов не произвести. «Не обманешь, не проживешь». Это вот как-то нам вбили в голову, и многие вот этим как-то вот думают. Или смотрят, знаешь, на тех, которые очень высоко находятся, и даже если он будет обманывать хоть каждый день, ворочая миллиардами, все равно от него все зависит. Как это? Монополисты называются. Вот. Никуда от него не денешься. Но мы-то не про монополистов говорим, мы говорим про обычных людей, нормальных, здравомыслящих, которые понимают, что надо себя по-человечески вести. Вот такая поправочка в сторону Александра. Ну, во-первых, по-человечески, во-вторых, есть такое понятие, как обмен. Обмен это мне, я тебе. Он бывает равноценный, сколько дал, столько получил, балансный. Он бывает небалансный, например, криминальный обмен, когда тебе по балде, а у тебя забрали все. А бывает очень интересный вид обмена, обмен с превышением. То есть ты мне даешь столько, я тебе возвращаю чуть больше. Совершенно сознательно даю тебе с избытком. Когда тебе дают с превышением, как ты будешь себя чувствовать? Я думаю, хорошо, радостно. И какое будет твое отношение ко мне? Я думаю, очень лояльное. И когда мы начинаем работать именно с превышением к нашим клиентам, мы получаем большое количество честных отношений с очень лояльными к нам людьми. Это стойкий бизнес. Да, а если это еще не только вот материальное, что ты заплатил рубль, а получил на полтора, а если тут еще и что-то другое человеческое в это вкладывается, ну, как некоторые пишут, улыбка бесплатна, да, там некоторые там так пишут, ну, шутка, конечно, но все равно приятно, они же там тебе так бросили, на, держи там, вот тебе на полтора рубля вместо рубля, только иди отсюда быстрее. Да, да, да, да. Вот это тоже надо учитывать. Хорошо. А духовная компонента – это тоже превышение. Денежно может быть на рубль, а вот сервисом, отношением, поддержкой, заботой, вниманием ты даешь то самое превышение, и люди приходят. Вот как раз от духовной и материальной жизни как совмещается, да? Ладненько, идем дальше. Мария Федоровна реплику запускает. Наблюдая, что не все дети становятся такими же, как родители. В хороших семьях вырастают плохие, а в плохих – хорошие. И что? Ну, наблюдает. Наблюдательная она. Это хорошо. Возникает вопрос, что такое хорошая семья? Ну, что вы называете хорошей семьей? Ну, я могу за нее подумать, наверное. Давайте. Там, где все хорошо. А хорошо для тех, кто смотрит снаружи? Нет. Для тех, кто живет внутри? Нет, внутри семьи все хорошо, хорошая семья. Тут дальше, ну, ребят, было бы время, рассказал бы в деталях, потому что семья – это сложный организм. И в зависимости от того, как взаимодействуют его части, достается или не достается энергии тем, кто приходит позже. Грубо говоря, папа любит маму, мама любит папу, души друг в друге не чают. Родился ребенок, мама перенесла внимание на ребенка, папа увидел, что ребенок отобрал у него все внимание, сделал так, что мамино внимание вернулось к нему. Через болезнь, через скандалы, через не знаю что. И тут мама начинает понимать, или там через попытку уйти, и мама начинает понимать, что либо выбирать горячо любимого папу, либо уделять внимание ребенку. И дальше, вследствие этого выбора, кому-то остается по остаточному принципу. Если мама выбрала папу, а ребенку осталось по остаточному принципу, что будет делать ребенок, у которого вдруг пропало внимание? Он начнет его выбивать из взрослых всеми возможными способами. А способов креативные дети придумывают очень много. Это только триада рассмотрена. А если рассмотреть историю рода и количество нарушений в роду, и ребенок, пришедший в благополучную семью, может брать нарушения из более ранних уровней своих предков, потому что именно эти родители могут ему помочь преодолеть это нарушение. Они и знать не знают о его духовной задаче. Поэтому вот проживанию всего, что... Да. Алиса решила, что это гениально. Яндекс Алиса. Вот, они знать не знают, к чему, какую задачу на себя взял этот ребенок. И они недоумевают, что с ним происходит. У них нет инструментов справиться с тем, что он взял на себя. И у него нет инструментов. Поэтому начинаются очень странные взаимодействия. Они не понимают причинно-следственной связи, поэтому ни одно их действие не приводит к результату. И в итоге они разочаровываются в своих действиях, расписываются в своей беспомощности. Бывает так, сплошь и рядом. А почему хорошие, ну опять же такое хорошие, дети вырастают в плохих семьях? Ну, в семье алкоголиков, и, например, растет ребенок, который уже в первые 4 года жизни получил все возможные варианты негативного опыта, которые только могла ему дать семья. И он повзрослел. А дальше начинает понимать, что рассчитывать можно только на себя. Плюс у него есть негативный пример, от которого он отталкивается и в который он не хочет провалиться. А дальше self-made man. Человек, себя сделавший сам. Да, да, согласен. Конечно, первый пример такой интересный, когда люди находятся на стадии сами как дети, и они так ревнуют. Это что ж ты на него внимание больше обращаешь? Но мне больше нравятся семьи, где взрослые люди пытаются с ребенком, не пытаются, а взаимодействуют с ребенком как со взрослым человеком, когда они понимают, что это он сейчас тоже маленький. Плохо. Нет, но он сейчас маленький, то есть они учитывают это, но они с ним на будущее взаимодействуют как со взрослым. То есть они учат его тому, чтобы он относился к жизни по-взрослому, но учитывают детский возраст, само собой. Вот я с тобой согласен, некоторые пережимают здесь. И сразу говорят, все, ты взрослый, вот, да, тебе это. Ну и все, детство не провалилось. Да, а дальше ребенок ломается. Ну да, да, да. Повесили больше, чем можно. Идем дальше. Василий Иванович, вопрос эфир. Как переубедить или заставить славянские семьи рождать хотя бы от 3 до 16 детей? Даже мысли на эту тему думать не буду, потому что это вне компетенции, то есть вне моей власти. Ну, представьте, да, 16 детей. Сколько комнат должно быть в квартире, где живет 18 человек? По-хорошему. Чтобы у каждого было свое место. Сколько такие комнаты стоят? Квартиры стоят. Где взять одному единственному работающему папе, потому что мама на обслуживание всех остальных, такое количество миллионов? Ну, сложновато. Константин, ты не забываешь, что дети не в один день 16 появляются, а где-то там полтора, где-то 2 года разница. Прибывает теперь 16 детей на 2 – это уже много лет. Они обычно идут парами, такие детишки, есть по 16. И да, если даже не погодки, ну да, у меня есть один знакомый дядечка, у которого между старшей и младшей дочерью 61 год разницы. Красиво. Да. Вот, но все равно, когда эта банда, их там одновременно 6-7 мелких, при 16 это всего, есть чем заняться. А раньше-то, ну, жили в доме. И у каждого была лавка. Требования были достаточно низкие к личному пространству. При этом жили на земле. У каждого было свое дело. Начиная с 3 лет уже там. Кто-то за скотиной ходил, кто-то курей гонял, кто-то еще что-то делал. Сейчас дети... Если раньше, 100 лет назад, в 7 лет считался уже взрослым человеком ребенок, то сейчас он взрослым становится в 30, если повезет. Не факт. Угу. Возникает вопрос, как 16 балдуев в 30-летних, условно, да, до 30 лет, содержать? Ну, я тебя понял. В общем-то, исходя из современных условий цивилизации, скорее всего, цифра 16 тяжеловата. Но хорошо, а вот на твой взгляд, опять же, на твой взгляд, общаешься с разными людьми, сколько максимально возможно... Вот в современных условиях, городских условиях, не деревенских, не в поселении, сколько возможно реально, без ущерба для детей и взрослых, ну, семья, вот, чтобы имела детей? У меня есть три семьи, в которых по 7 человек, детишек, и одна семья с 6 детишками. Ну, это норма, они там хорошо живут, там нет такого истерии? Они хорошо. Нет, истерии нет, они живут хорошо. Единственное, что бедноватенько. Понятно. В одной семье, там, где 6, нормальные условия, а там, где по 7, это... спасибо государству, помогает. Угу. Ну ладно, вопрос такой, на отдельную передачу по поводу этого. Интересная тема, но не будем в нее сейчас углубляться. Да, я в ней не специалист. Угу. Хорошо, Алексей Романов. Глубокий внутренний призыв имею к тому, что кличет цивилизация коучингом. А как в нашем русском языке это чудо-юдо дивное величать? Не знаю. Для этого надо просто знать старые слова, старые понятия, а я в этом не силен. Сами подумайте, коуч – это человек, который возвращает осознанность. Человек, который задает вопросы, этими вопросами направляет тебя к решению твоих собственных задач. Как это назвать? Понятно. В общем, задание вам всем, наши радиослушатели и зрители. Подберите правильное название. Ждем ваши ответы в студию. Слово «коуч», кстати, это источник слова «кучер», ни больше, ни меньше. В общем, да, уже неоднократно слышал такую версию и подхожу к тому, что что-то похожее в этом есть. Ладненько, Геннадий Романенко, что вы подразумеваете под словом «духовность» быть добру? Не буду повторяться, можно? Можно, идем дальше. Магура, вопрос. А в конечном... или в основе миллиард, на чем основывается? Можно витать с удивительными, уважительными мыслями. А кто кормит-то? Их этот миллиард как-то касается? Развернутый вопрос. И как-то... Я только не понял, про какой миллиард. Да, вот я, честно говоря, тоже. Ну вот прочитал с трудом. Ну, наверное, имеется в виду тех, кто находится в состоянии просветления, гармонии и так далее. Эти люди прекрасно работают, они творят, они действуют, они не просто сидят в состоянии там, просветленного на облачке, это обычные люди в миру. Просто когда ты подходишь к такому человеку, человеку, который находится в гармонии, у тебя вдруг решается, это все, понял, это про на чем можно сделать миллиард в Гугле. Так они, извините, действуют, исходя из того, что может дать Google. Чтобы сделать миллиард долларов, они должны сделать такой сервис для людей, чтобы люди за него были готовы заплатить. И вот они придумывают эти решения. А все остальные, когда такая идея возникает, у кого нет такой идеи, присоединяются и вместе они творят эту, воплощают эту идею. Ну, еще два вопроса зачтем и будем подводить итог с нашей сегодняшней встречи. Солнце пишет тебе. Константин, здравствуй. Какова, на твой взгляд, причина такой деградации человека? Благодарю. Человек не деградирует, человек прогрессирует. Посмотрите на исторические циклы, культурологические. Они все... Ну, да, смотрим на Платона, неоплатонианцев, да, прошло 2,5 тысячелетия, и то, что тогда было доступно единицам, сейчас доступно массам. Все-таки в массе человек стал гораздо умнее. Но ум – это является показателем прогрессии? Ну, а по какому критерию будем проверять? Не знаю. Но физическая выносливость? Да, физическая выносливость растет. Посмотрите, пожалуйста, на то, какое количество людей сейчас занимается, например, паркуром. То, что 100 лет назад могли сделать даже не единицы, а, по сути, всего один человек в кино умудрился делать трюки в 30-е годы, такие серьезные трюки. Сейчас это даже за трюк не воспринимают. Это вообще ерунда какая-то. Люди, занимающиеся паркуром, достигают таких уровней ловкости, которые раньше не снились. Это прогресс? Наверное, да. А люди, которые знают по 50 языков, прогресс? не так много было в прошлые века людей, знавших 50 языков. То есть люди прогрессируют, просто их становится много, очень много. И те, кто раньше блистал на небольшом количестве людей, на фоне небольшого количества людей, но сейчас бы они особо не выступали, не были бы заметны. Надо уже что-то эдакое показать, чтобы тебя заметили. Поэтому в каждом направлении идет серьезный прогресс. Но когда мы смотрим на прогрессирующих, чем сильнее они прогрессируют, тем сильнее отстает средняя масса. Возникает ощущение деградации. Деградации нету. Есть нормальные эволюционные процессы, когда слишком много становится людей, запускается эволюционный процесс уничтожения избытков. А уничтожение происходит через ухудшение отношений, снижение стремления к воспроизводству, к разрушению семейных ценностей и так далее. Угу. То есть баланс присутствует. Понятно. Если бы не было миллиардов людей, не было бы этих процессов. Угу. Ну и в заключение Виталий Каркунец. Добрый вечер. Ваше мнение, как правильно подружиться с финансовым божеством в скобочках эгрегором? Я слышал, что ему не хватает любви, с большой буквы любви. Ваше мнение? Любви всем не хватает. Если вы что-то делаете с любовью, то начинает расти. То есть, куда вы направляете свою любовь, то начинает увеличиваться в вашей жизни. Если вы направляете ее на женщин, становится больше женщин. Они становятся все лучше. Если на детей, дети начинают процветать в своем развитии. Если на деньги, денег становится больше. Главное не забывать принцип баланса, да? Что слишком много, когда внимание на что-то одно, другое может уменьшаться и ухудшаться. Слишком много денег, и детей может не оказаться, и женщины окажутся не те, как вам хотелось бы. Ну ладно. Хорошо, давай подведем итог сегодняшней нашей встречи, которая посвящена теме «Духовная и материальная жизнь. Как совместить?». Итог такой. Дорогие друзья, занимайтесь собой, прорабатывайте свои страхи, ограничения, травмы, и тогда в окружающих вы перестанете видеть опасность тех людей, которые вас хотят каким-то образом прижучить. И начав видеть в них людей прекрасных и поддерживая их красоту в каждой коммуникации, вы создадите вокруг себя рай на земле. Как все просто. Теперь осталось это все сделать. Причем я полностью согласен с твоими словами и доводами в этих всех вопросах. Но осталось теперь нам все это воплотить. Я так и стараюсь это воплотить. Я занимаюсь тем, что учу людей, как прорабатывать свою травматику и выходить в состояние 200 и выше по той самой шкале. Ну, а мне остается напомнить, что по одному из современных календарей 3 октября 2018 года среда, достаточно быстро пролетел наш эфир, так как-то непринужденно, не затянуто, в хорошей дружеской беседе. Константин Довлатов, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Говорили мы про духовную и материальную жизнь, как совместить. Надеюсь, что сегодняшнее высказывание Константина, а может где-то, может быть, и мои, надеюсь, так примазаться к славе, да, помогут кому-то в чем-то разобраться и на самом деле сделать лучше себя, сделать лучше мир, потому что когда делаешь лучше себя, как-то и вокруг тебя люди лучше становятся. А чем больше хороших и добрых людей, тем и жить приятней. Прощаюсь с вами. И да. Еще один момент. Алексей, никогда не обесценивай себя. Конечно, твои слова помогут многим. Благодарю. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.